Глава 16. Я стояла у окна, потягивая в задумчивости чай, и смотрела, как два розово-лиловых фамильяра играют в кошки-мышки. Ну или в кошки-крыски, так, пожалуй, будет точнее. И еще пару дней назад мне бы в голову не пришло такое. А поди ж ты, случилось. Впрочем, пару дней назад мне много чего в голову не приходило из того, что происходит сейчас. Маги времени, демоны, големы. На фоне всего этого визит Велены и Еля в мою квартиру. Чистейшей воды пустяк. Подумаешь, заноза из группы артефакторов, которая донимала нас с Марьяной 3 года, пришла справиться о моем самочувствии. После того, как я внезапно провалилась в портал. Это же нормально, да? Или все-таки не очень? Я бы заподозрила блондинку в чем-нибудь эдаком, но охранки, настроенные на нашу с Муркой защиту, среагировали бы на гостей лишь при входе. А потом полностью потеряли к ним интерес, не ощущая опасности. Да и первое, что сделала госпожа Курочкина, это извинилась. Не за постоянные нападки, правда, а за то, что уронила и обидела мою фамильяру. Мурочка ее порыв и прилагавшуюся к ней коробку конфет, разумеется, оценила и решила дать пеструшке еще один шанс. Я же пребывала в состоянии некой заторможенности, ибо нереальность происходящего зашкаливала. Велена у нас в гостях. С извинениями. Ущипните меня кто-нибудь, авось проснусь. Так значит, демоны по твою душу прибыли, Насть? Как бы между делом спросил Ель. А? Я поперхнулась чаем от такой его осведомленности. Сначала тебя под пол затянуло. Потом в академии тревогу объявили. И всех, кто там был. Разогнали по домам после ментальной и магической проверки. Явно же есть связь. Пояснил свои выводы парень, подходя ко мне с биноклем, который не выпускал из рук последние 10 минут. У дяди в доме было много разных интересных вещиц, укомплектованных магией. И это не исключение. «Колись, Суворова, уже!» Поддержала приятеля-артефакторша, оторвавшись от книги, которую листала. «Это из-за тебя вся Академия на ушах стоит, да?» Так вот, что на самом деле их сюда привело. Банальное любопытство. Но надо отдать ребятам должное. 2 плюс 2 они правильно сложили. Хотя, может, просто решили попытать удачу, ткнув пальцем в небо. То есть, в меня. И что на это ответить? Уйти в глухую несознанку или признаться? Что действительно столкнулась с выходцем из преисподней. Валь не давал указаний держать язык за зубами об инциденте с Магдой. Но глупо же рассказывать об этом первым встречным, правда? Особенно если они с 3-го курса артефакторов. «На ушах, значит, стоит», — притворилась удивленно я. «Так меня из-за этого домой порталом отправили. А я-то решила, что Вальдемар Сигизмундович так поступил из-за моего плохого самочувствия». «Хочешь сказать, что ты не в подвал к демонам, а в свою убогую конуру провалилась?» Недоверчиво прищурилась Велена, вновь становясь похожей на себя прежнюю, хамоватую стервочку, обожающую ко всем цепляться. «Ладно, не ко всем, но к нам с Марьянкой уж точно». «Именно», — соврала я, не моргнув и глазом. «Я даже сигнал тревоги не слышала. А что там было? Расскажете?» Начала прощупывать почву, ибо любопытство на сей раз проснулось уже у меня. Впрочем, оно и не засыпало. «Переполох был знатный», — сообщил Ель. «Но нам ничего толком не объяснили. Говорю же, выставили всех непричастных за дверь, проверив на одержимость. Все. Вот мы голову теперь и ломаем. Что это было и из-за чего?» Похоже, не только я, очутившись дома, оказалась в некоем информационном вакууме. Марьяна на вызовы магического шара не отвечала. А в аудитории после моего похищения остались только она и эти двое. Остальные одногруппники давно уже разошлись по домам. Валь же, обещавший сегодня зайти, так до сих пор и не явился. И я вовсе не винила его за отсутствие. У него без меня проблем сейчас выше крыши. Но узнать, что же происходило после моего ухода, все равно хотелось. Поэтому, наверное, я и пустил неожиданных гостей на порог, тоже предварительно убедившись, что они неодержимые. Ну, а дальше пошло-поехало. Морка, подобрев от гостинца, начала угощать ребят чаем. Естественно, без конфет, зато с дежурным вареньем, которое нам присылала бабушка. Ель и Велена, рассматривая обстановку в моей пусть маленькой, но все равно замечательной квартире, а не в конуре, как называла ее пеструшка, интересовались, прошла ли моя главная боль, и обсуждали всякую ничего не значащую ерунду. Одним словом, поддерживали разговор. Потом Ель обнаружил бинокль, а Велена наткнулась на книгу по разновидностям фамильяров и принялась расспрашивать меня о Мурке, ее возрасте, повадках, способностях. Оказалось, что артефакторша тоже малость помешана на теме тереоморфных духов. Вот уж не думала, что найду единомышленника именно в ее лице. Мурмизуля с Бубриком сначала о чем-то шушукались, засев в уголке. Потом дружно удалились на кухню, якобы вторую порцию чая греть. А в итоге устроили веселые догонялки, разрушив относительно спокойную атмосферу встречи. «Не мелкая нечисть, а слонопотамы какие-то!» «Держи ее, Ленка!» — радостно вопил крысеныш басом. «За хвост лови, за хвост!» «Сам хвост лови!» — вполне миролюбиво огрызнулась Мурочка, летая розовым шариком по комнате. Хотя скорее тощей розовой сосиской, которая провокационно размахивала хвостом и зловеще хихикала. Детский сад, да и только. «Шикарная штука!» — восторженно выдохнул Елисей, не обращая внимания на забег фамильяров. Он был так поглощен новой игрушкой, что забыл, похоже, про выяснение моей связи с демонами. Или же не забыл, а счел мои ответы достаточно правдоподобными. «Все видно даже в темноте, одуреть можно!» — воскликнул парень, тоже подходя к окну. «Пф, мальчишки!» — пренебрежительно бросила... девчонка. Потому что сама Велена не выпускала из рук мою любимую книгу так же, как ее приятель бинокль. «Даже ворсинки на белом меху можно посчитать!» — продолжил восхищаться оптическими свойствами прибора Ель. А у меня что-то и где-то щелкнуло. Интуиция вскинула голову, толкая к действиям. «Дай-ка посмотрю», — попросила я, забирая у гостя бинокль. «Где?» «Да вон там, видишь? Тетка на скамейке сидит». Чуть повернув меня в нужном направлении, Елисей встал за спиной. «Здорово, правда? Каждая волосинка просматривается. А ведь фонарь от нее далеко. Это не только бинокль, но и прибор ночного видения, да? Где заказывала? Какие заклинания в нем использованы? Кто мастер?» «Понятия не имею», — честно призналась я, во все глаза глядя на крысоморку, пытавшуюся давеча подвести меня под статью, и на Ангелину Яковлевну Бойкую, мило с ней о чем-то беседующую. «Так вот откуда Грымза в мехах мой адрес узнала». «Даже не так. Наверняка домоправительница сама ее сюда и заслала, желая выселить нас с Мурочкой из квартиры. Черт! А ларчик-то просто открывался. Интересно, к остальным моим неприятностям Вобла тоже свой плавник приложила? Или ситуация с крысоморкой не имеет к ним отношения так же, как история с кривыми ручками, которыми наградила меня после зачета Марьяны?» «Насть! А, Насть!» — голос Велены отвлек нас с Елисеем от не очень красивого, но крайне познавательного занятия – подглядывание за двумя заговорщицами. «Не связано с демонами, говоришь?» — ехидно протянула артефакторша, обнаружив убранные в стол книги, которые Валь принес мне для написания реферата. «Может, хватит нам голову дурить?» «Может, хватит ползать по чужим шкафам? Ты не у себя дома!» — вспылила я, ибо ее бесцеремонность выбесила. «Может, вы не будете опять ссориться, девчонки?» — попытался притихомирить нас Ель. «Нормально же общались». «Может, лучше со стола уберете? Мешает!» — гаркнул Бубрик, перестав носиться по комнате. «Может!» Выдвинуть свое предложение Мурмизуля не успела, потому что из кухни, которая с некоторых пор стала у нас местом открытия порталов, вышел Валь и, обведя насмешливым взглядом присутствующих, заявил: «Не может быть! Артефакторы и ведьма Зельевар вместе чаи гоняют! Я ведь не сплю!» «О, И он тоже засомневался. В моем полку прибыло. Неужто заговор какой-то готовите, господа студенты? Иначе зачем тут собираться заклятым врагам? Я хотела объяснить, но Велена опередила. «А вы?» Вздернула подбородок блондинка, обидевшись, вероятно, на заговор. Хотя, возможно, и на излишнюю заботу графа обо мне. Она ведь его ярая поклонница. А он сюда как к себе домой ходит. Скорее всего, на это. «Явились, минуя двери!» Глаза блондинки снова сузились, недобро или завистливо, сверкнув. «Уж не за рефератом ли?» Съязвила она, уверенная, что реферат – это всего лишь отговорка. «Вот же хамка! Одно дело со мной так разговаривать, другое – с преподавателем. Совсем меры не знает пеструшка». «За ним самым!» – огорошила ее Валь. «Суворова, ты все написала?» Обратился он ко мне, гипнотизируя взглядом Велену. «Конечно, ваше сиятельство», — ответила я, доставая из книжного шкафа реферат. «Если демонолог мои старания не оценит, буду тешить себя воспоминаниями о вытянутой физиономии блондинки, которая внезапно выяснила, что реферат на самом деле существует. Так-то, госпожа Курочкина, жизнь полна сюрпризов». Через полчаса. Гостей в моем доме становилось все больше, и мысль о магическом расширении пространства, предложенном Андреасом, посещала меня с завидной частотой. Что, если не только гардеробную, но и кухню удлинить, и комнату тоже? Главное, как-то с БТИ договориться, чтобы на штрафы потом оставшуюся жизнь не работать. Приход Вальдемара Сигизмундовича как-то странно подействовал на парочку будущих артефакторов. Вместо того, чтобы засобираться домой, не желая мешать нашему с преподавателем разговору, они, наоборот, вернулись за стол и попросили еще чаю. Естественно, никаких важных тем при них обсудить с графом не удалось. Говорили в основном об учебе, погоде и демонах. Особенно о них. Во-первых, потому что Валь – демонолог. А во-вторых, про объявленную тревогу в академии никто не забывал. И все, включая меня, очень интересовало, чем там дело закончилось. Да и почему все это началось, тоже. Господин фон Герц, не особо вдаваясь в подробности, объяснил вторжение демонов на территорию нашей Альма-Матер поиском важного для них артефакта. То, как он при этом на меня взглянул, не оставило сомнений, что за артефакт имеется в виду. Но ребята, надеюсь, все восприняли буквально. Угрозу преподаватели устранили. Артефакт защитили. Дыры в охранной системе, позволившие демонам просочиться в здание, залатали. Короче, была проблема и нет ее. Точка. Правда, в процессе всего этого кое-кого особо чувствительного зацепило магией. И опять Вальдемар Сигизмундович посмотрел на меня. На этот раз очень выразительно. Поэтому он счел своим долгом убедиться, что я в порядке, а заодно и реферат, обещанный ему, забрать. Затем и пришел. Вот так просто и непринужденно маг очистил мою репутацию в глазах гостей. Или, может, свою? В разгар чаепития в дверь опять позвонили. Первой рванула в прихожую Мурмизулия, которая подозрительно мало комментировала рассказ Вали, вероятно, боясь своими репликами спалить контору. И от этого ей, любительнице вставить веское словцо в любой разговор, было скучно. А тут новое лицо на горизонте. Понятное дело, она пулей полетела открывать. За ней неожиданно вышел Валь, опередив меня, вставшую с дивана, на какие-то доли секунд. Кресло, на котором сидела ранее, пришлось отдать демонологу. Не уступить место его сиятельству я, конечно же, не могла. Во-первых, он мой гость. Во-вторых, преподаватель. Ну а в-третьих, спорить с Валем на глазах ребят, лишний раз намекая на наши более тесные, чем все считают отношения, мне не хотелось. Велена и так следила коршуном, зачем давать ей лишний повод для сплетен. Так я и оказалась на диване, на котором уже расположились Ель с биноклем и его подруга с моей книгой. Как бы она ее с собой не утащила, это может. «Марьяна!» — воскликнула я радостно, увидев подругу, отряхивающую с шубки снег. «Ты пришла!» — сообщила на всю квартиру, кинувшись к ней. «Привет! Вижу, ты в порядке! Слава Святой Деве! Я сейчас. Улыбнулась подруга, снимая верхнюю одежду. Руки только помою. Сказала она, настороженно покосившись на оборотне, подпиравшего дверной косяк и изучавшего ее. Очевидно, на предмет одержимости или чего-то подобного. Больно уж взгляд придирчивый был у Вали. Едва ведьмочка скрылась за дверью ванной комнаты, как преподаватель недовольно буркнул. «Вы тут всю группу решили собрать сегодня?» «Две группы», — поправил его Бубрик, который, как выяснилось, тоже был в прихожей, но из-за маленького размера его перемещение никто не заметил. «Вот же шпионская морда! 100% потом все велени доложит!» «Или не доложит, потому что кое-кто, надо думать, опять заморозил время». Иначе почему крысёныш вдруг так резко замер и замолчал? Обернувшись, я увидела поднимавшуюся с дивана блондинку, которая тоже застыла в нелепой позе, что лишь подтвердило мою догадку. «Суворова!» Взяв меня за плечи, Валь чуть сжал их, заглядывая в глаза. «О чем мы с тобой договаривались?» Спросил он, не опасаясь свидетелей. «Больше никаких гостей, честно-честно!» Ответила я с готовностью. «Кроме вас с Андреасом, конечно», — добавил тихо. «С Андреасом». Зачем-то повторил он, еще и со свистом. «Вроде же мирно в прошлый раз маги разговаривали. Неужто опять старая вражда проснулась?» «Я ухожу», — сообщил Валь, отпуская меня. «Надо закончить кое-какие дела. Ближе к ночи вернусь. Чтобы всех до 9 вечера выгнала и сидела тут мышкой. Вестей ждала. От меня». Выделил интонацией последнее слово он. И я опять послушно кивнула, готова выполнять приказ. Только вот... «Ой!» — воскликнула, хватая оборотня за рукав, так как он, взяв пальто, и правда вознамерился уйти, причем внезапно через дверь. «Вальде... Валь!» — исправилась под хмурым взглядом его желтых глаз. «А можно Марьяне остаться у меня с ночевкой? Мы с ней договор...» «Нельзя!» — перебил маг. «Ну как я ей это объясню? Она ведь заподозрит меня!» Договорить в интрижке язык не повернулся, ибо стало стыдно. «Придумай что-нибудь. Ты же у нас девочка умная!» Улыбка его мне совсем не понравилась. «Не хочет помогать? Не надо. Сама справлюсь. Или, как вариант, соседа приплету. Скажу Марьяне, что у нас сегодня с Андреасом незапланированное ночное свидание. Так что с ночевкой ничего не получится». Учитывая увлеченность подруги разными любовными историями, такая отмазка точно сработает. «Ну, я пошел». Зачем-то снова повторил Валь. «Да-да». Качнула головой, продолжая обдумывать идею. «Время только разморозить не забудь», — напомнила ему. «Даже до свидания не скажешь?» Спросил он так, будто ожидал, что я не только до свидания скажу, но и поцелую его на прощание. «Вы же к ночи вернетесь», — ответил, отступая. «И то верно». Вздохнул гость, накидывая на плечи пальто. Покидать мой дом через дверь он передумал. Ушел через портал на кухне. Вот и славненько. «А где демонолог?» — полюбопытствовал Бубрик. Едва вернулось нормальное течение времени. «Да, где граф?» — поддержала его Велена, подходя ко мне. «Испарился», — пожала плечами я. «Вы же его знаете». Улыбалась всем присутствующим, так как Марьяна и Елисей тоже вышли в прихожую. Его сиятельство делает, что считает нужным, не ставя никого в известность. Чудо уже, что он снизошел сегодня до объяснений по поводу демонической атаки. «Суворова!» — начала была блондинка, но ее перебили. «Еще чайку?» — предложила Мурмизуля, спасая положение, ибо ребята продолжали недоверчиво на меня смотреть, явно считая, что я что-то недоговариваю. Много чего, да, но им об этом знать не надо, особенно студентам-артефакторам. Чай действительно не помешает, горяченький, на улице холодрыга. Бррр, надо отогреться. Поддержала фамильяру Марьяна, приходя к нам на выручку. Стась, я ненадолго. Батюшка бушует, велел дома быть до 8. Чуть под домашний арест не посадил, еле вырвалась, объяснила свою пропажу подруга. А потом, игнорируя стоявшую в дверях блондинку, обратилась к Елю. «Ты...» — сказала она, указав на парня. «Я согласна». Надо было сразу с этого и начинать. мы все мигом забыли про Вали и связанные с ним недомолвки, уставившись на ведьмочку. «На что согласны?» – почему-то спросила Велена. У Елисея от таких заявлений, кажись, дар речи пропал. «На имитацию романтических отношений, конечно!» – воскликнула Марьяна чуть рассерженно. «О чем вы подумали?» «Я точно подумала не об этом. Решила, что она замуж за него собралась, смирившись со своей участью. Ну а что там у остальных в головах было, неизвестно». «Одно знаю точно. После уточнений ведьмочки с облегчением выдохнули все присутствующие. И даже Мурка с Бубриком расслабились, вновь начав дурачиться и шутить». Ближе к полуночи. Ночью Валь с Андреасом пришли вместе, причем не с пустыми руками. Мурке они принесли очередной тортик. «Видеть их уже не могу, в отличие от фамильяры. А мне большую коробку с елочными украшениями и разной новогодней мишурой. Ну и новости, конечно, тоже были. К сожалению, не очень приятные. Оказалось, что все следы вели в магическую академию. То есть не все. Крысомурка с пакостями от Марьяны из другой оперы. А вот демоны, големы и мое падение с лестницы – это как раз оттуда. Вернее, тот, кто за ним стоит, как-то связан с академией. Преподаватель, возможно, или студент. Как вариант, кто-то из обслуживающего персонала или охраны. И как вычислить этого кого-то, учитывая большой магический фон из-за сосредоточия амулетов, артефактов, волшебных существ и чародеев разных мастей на территории учебного корпуса. Непонятно. Андреас весь день мотался по городу за поисковиком, над которым они с Муркой работали. Распутывал один виток едва уловимого ментального следа за другим. Обычными средствами такое не вычислить, но Мурмизулия свет броварная. Фамильяра далеко не обычная. И идей у нее полно. Правда, не все удачные. Эта задумка, слава святой деве, сработала правильно. И хотя имя человека, открывшего на меня охоту, мы так и не узнали, круг значительно сузился. Ведь злыдень, положивший глаз на мой дар, должен был крутиться где-то рядом, чтобы иметь возможность за мной наблюдать. Значит, это кто-то из моего окружения, ближайшего или не очень. Но пересекаться мы с ним точно должны были. Мастер в процессе поисков пообщался с князем Сибиржинским и Магдой, тела которых смогли захватить демоны. Проконсультировался с именитыми артефакторами, подтверждая собственные выводы насчет возможности амулета, обнаруженного у голема. А ближе к вечеру встретился с Валем, чтобы все это обсудить и вместе обследовать академию. К сожалению, им так и не удалось узнать имя гада, наводнившего город демонами. А меня – страхами за собственную жизнь. Несмотря на то, что господин фон Герц идеально подходил на роль подозреваемого, работает преподавателем, контактирует со мной и обладает магией времени. Мастер его из списка все же вычеркнул. Не только из-за клятвы, которую они оба дали мне, но и потому, что второй дар графу не нужен. А живая и здоровая ученица с даром – очень даже. Смысл тогда на меня покушаться? Зато в список подозреваемых Андреас упорно пытался добавить Марьяну и Елисея с Веленой, ибо они не только учатся вместе со мной, но и домой, как выяснилось, захаживают. И хотя ведьмочку Валь не раз уже проверял на предмет каких-либо привязок к демонам, это вовсе не означало, что она не причастна. Ведь по логике магов, тот, кто затеял со мной игру, был человеком, заключившим сделку с инфернальными сущностями, а не их рабом. Значит, и демонических следов на нем нет. Из всего выходило, что врагом моим мог оказаться кто угодно из числа тех, кто знает меня и имеет непосредственное отношение к Академии, чтобы, минуя мощную защитную сеть, пропускать в нее выходцев из преисподней. Дивный расклад. Угу. Вот только это точно не Марьяна. Да и Пеструшка с Елем не доросли еще, чтобы так искусно плести интриги, ускользая от магов времени. Так что вариант с моей подругой и студентами-артефакторами я зарубила на корню. Высказав свои доводы, со мной согласились, но не уверена, что окончательно, потому что гостей привечать временно запретили. Разумеется, я загрустила, Не от того, что придется сутками дома сидеть. Хоть высплюсь нормально без помощи паучка. И не из-за сложного пятничного зачета, который мне стараниями Валя поставили автоматом. Это как раз было ложкой меда в сегодняшней бочке дегтя. А вот то, что мой зимний бал накрылся медным тазом, удручало. Я так хотела сходить на него в подаренном Дедом Морозом платье, проверить, сбудется ли вещий сон Марьяны. И, да черт возьми, я надеялась там выяснить, наконец, личность моего тайного дарителя, уверенная, что это кто-то из магов времени. С другой стороны, что мешает мне выяснить это сейчас, раз уж мы все равно тут вместе собрались? Гордость, робость, боязнь ошибиться? Но ведь это такие мелочи по сравнению с тем, что происходит вокруг. Не съедят же меня преподаватель с часовщиком, если я задам им этот вполне невинный вопрос. Рассудив так, я, набравшись смелости, начала издалека. Кроме крысоморки, о которой вам сегодня рассказывала, есть и еще кое-что. 3 года подряд мне кто-то дарит в канун Нового года подарки. Шубку, сапожки, платье. Вычислить этого кого-то не получается. Я пыталась. Хотела сказать спасибо ему. Добавила в свое оправдание. Ведьмак он достаточно сильный, чтобы личность свою так умело скрывать. И меня хорошо знает. Больно уж подарочки своевременные. Обведя взглядом гостей, я выдержала паузу, после чего заявила. Что, если это тот самый охотник за даром, которого мы все ищем? Нет. Мотнул головой Андреас. Слишком поспешно и слишком уверенно. «Вот ты и попался, голубчик!» Хлопнула хвостом по дивану Мурмизули. «Спалился! Ха!» Радостно улыбнулась она, демонстрируя набор маленьких кошачьих клыков. Сосед хотел что-то сказать, но не стал. Разубеждать ее не стал. «Значит, это можно считать признанием? Да? Нет? Он мой дракон?» «Пусть так и будет, а? Останемся наедине, точно его дожму!» «И плевать на гордость, робость и боязнь ошибиться!» «Насчет подарков?» Оживился граф, снова сбивая с толку. «Я обещал тебе поход по магазинам Суворова, помнишь?» Ответить я не успела. «Какой к бесам поход, Герц, если ты сам настаиваешь, чтобы она сидела дома?» Возмутился мастер, не оценивший предложение своего коллеги. «А если Насте что-то надо, я сам ей куплю». Сказал он мрачно и достал из кармана коробочку с логотипом ювелирной лавки, в которую я обычно заглядывала. «Вот, кстати, заколки». Протянул мне подарок сосед, немного смутившись. «Не надо было». Я смутилась еще больше и зарделась, как майская роза. «У меня от вас челюсть сводит», — скривился Валь. «Платьица, заколочки». Проворчал он презрительно, и это при том, что сам только что звал за покупками. «Где логика?» «Развлекаться будете, когда приятель демонов поймает». Рявкнул оборотень, отрезая себе большой кусок торта под неодобрительным взором Мурочки. Впрочем, отбирать добычу фамильяра не кинулась. Видать, и у нее уже был передоз сладостей. Но как его ловить? Признаться, я даже обрадовалась переменам темы. А то как-то неловко было. «Засаду в моем доме устроите?» Предположила, вертя в руках коробочку. «Вы же сами говорили, что квартира Фила теперь самое безопасное место в городе. Как этот человек или демоны, им засланные, сюда проникнут? Охранки же всех на одержимость и злые намерения на входе проверяют». «Засада. Валь сделал вид, что обдумывает идею. «Никаких засад», — высказал свое мнение Андреас. «Мы не должны подвергать Настю опасности». «Кто бы говорил?» — фыркнул его желтоглазый оппонент. «Не ты ли ее в парке выгуливал, подставляя под удар големов?» «Выгуливал. Опять это пренебрежительное слово. Как когтем по стеклу». «Знал бы, что такое случится, не допустил бы», — огрызнулся мастер. «Ты забываешь, Канерва, что Настасья не экспонат твоей коллекции, который ты готов защищать от любых внешних воздействий. Она — будущий маг времени, боевая единица нашего ордена. И превращать ее в тепличное растение глупо». «И превращать ее в тепличное растение глупо». «Подставлять не умнее», — брякнула Мурмизулия, внимательно слушая их. «Я тоже слушала, внимательно. Но, в отличие от кисы, ничего не брякало, так как хотела узнать, до чего же они все-таки договорятся. Никто не собирается ее подставлять. Валь опять скривился, выражая недовольство тем, что его неправильно поняли. «Обвешаем защитными заклинаниями, как новогоднюю елку, и сами будем охранять. От Стаси же потребуется только присутствие». «Присутствие где?» — все-таки подала голос я. «Дома?» «Нет». Граф окинул взглядом комнату. «Сюда демоны больше не полезут». «Не демоны, полагаю, тоже. А вот на зимний бал...» Он многозначительно замолчал, в то время как мое глупое сердечко сделало радостный кульбит, почуяв слабую надежду. «Лучше я увезу ее в наш фамильный замок. Так безопаснее». Убил надежду Андреас. Вроде бы из благих побуждений, но я все равно расстроилась. «И сколько она будет там скрываться? Неделю, месяц, год? Всю жизнь?» Иронично поинтересовался преподаватель. «Очнись, Конерва! Настя не жена тебе, чтобы охранять твой домашний очаг. Она — маг времени. Уже инициированный. Поэтому предлагаешь сделать ее наживкой? Она же не обучена». «Да, предлагаю. И заметь, я планирую к этому хорошо подготовиться. В Академии не только искомый объект чувствует себя как рыба в воде, но и я. А у тебя нюх на артефакты разных мастей. Значит, приближение големов, если таковые появятся, не проворонишь. Пойдем с Настасьей в качестве пары, так как не имеешь никакого отношения к Академии. На деле будешь ее телохранителем, как и я, впрочем. Ну же, Конерва, хватит ломаться, как девица на выданье. Сделай уже что-то полезное для Ордена и для своей соседки. Надо устранить проблему, которая мешает ей нормально жить и учиться, раз и навсегда. И сделать это послезавтра, а не когда-нибудь потом. Что думаешь, Суворова?» Повернулся ко мне маг. Глаза его, казались, видели меня насквозь. И от этого я снова покраснела, крепче стиснув коробку, которую так и не решилась открыть при гостях. «Думаю, вы правы», — сказала тихо. «И если получится выманить моего недруга походом на бал, я пойду». Про то, что пойти туда мне хочется не только ради этой благой цели, умолчала. «Раз следы этого чародея потерялись в Академии, значит, есть большая вероятность, что на балу он будет в числе гостей, даже если я туда не явлюсь. Почему не попробовать? Только вот, не подвергнем ли мы опасности других студентов и преподавателей?» Заволновалась я. «Судя по тому, что произошло в парке, местный заводчик демонов охотится исключительно за тобой, Настя. Другие жертвы ему не нужны. Люди на выставке не только выжили, но и ничего не запомнили. Князь Сибиржинский и Магда тоже. Да и тебя не столько убить пытались, сколько напугать. Возможно, чтобы поскорее инициировать дар для последующего изъятия. На зимнем балу в Академии будет много народу. Идеальное место для того, кто предпочитает прятаться в толпе. Среди твоих друзей, соседей или учителей. Там охотник за даром будет чувствовать себя в безопасности. И есть большой шанс, что он потеряет бдительность. Да и твой приход туда ни у кого не вызовет подозрений, потому что все девочки мечтают о балах». Раскрыл мои тайные мысли Валь, заставляя покраснеть еще больше. «Все, решено. Готовим новогоднюю ловушку для этого мерзавца. Задолбал уже со своими демонами». Подвел итог он, на что Андреас только зубами скрипнул, но спорить больше не стал. То ли понял, что бесполезно, то ли роль моего кавалера в предстоящей миссии его полностью устроила. «Кто этих драконов, змеев, то есть, разберет?» Мне же вместо королевы бала досталась роль наживки. Что ж, главное, чтобы сработало. Ибо, как верно выразился Валь, задолбала.